Ситуация. М.И. начала урок с объяснения цели урока, формулировки заданий учащимся. Прерывая урок, появилась опоздавшая Маша. Учительница вынуждена была снова повторять сказанное. Возникла ситуация конфликта. Как разрешить конфликт способом подавления? Решение способом подавления. Пример диалога учителя с Машей. Учитель, при опоздании ученика я должна снова учебный материал повторять. Маша, делая стенгазету, мы не рассчитали время, поэтому я опоздала. Учитель, мне известно, что ты редактор, но математика нужна всем. Ты не сможешь закончить школу без знания математики. Преимущество. Первое. Эффективно в экстремальных условиях. Не трогай, это то. Второе. Требует воли со стороны принуждающего. Третье. У проигравшего возникает враждебность. Он не подчиняется и при прекращении принуждения. Недостатки. Первое. Ограничивает инициативу, творчество, активность. Второе. Перекладывается ответственность на победителя. Третье. Требует применения власти для успешного подчинения. Для использования способа подавления конфликта необходим ресурс власти у учителя. Он должен уметь принуждать. Принуждающая власть держится на бессилии зависимости ученика. Отметим, что большая зависимость ученика от учителя в начальной школе к концу школьного обучения уменьшается. Авторитарный учитель применяет дополнительные задания, снижение оценки, пристыживание ученика, удаление из класса, записи в дневнике, вызов родителей и другое. Это вызывает сначала страх, тревожность, депрессию, потом гнев, враждебность, упрямство, затем привыкание и нереагирование. Как разрешить ситуацию конфликта способом уступки? Решение способом уступки. Пример диалога учителя с Машей. Учитель. Когда ты опаздываешь на урок, ты пропускаешь все, что я говорила раньше, и я вынуждена специально для тебя повторять. Я устала. Маша. Да мы не могли закончить газету, поэтому я немного задержалась. Учитель. Математика нужна всем. Ты не сможешь закончить школу и поступить в институт. Маша. Если вы ко мне так относитесь, то я перейду в параллельный класс. Б. К. Л.И. Учитель. Б-класс переполнен. Маша. Она возьмет меня и не будет придираться за 5 минут опоздания. Если вам хочется придираться, почему вы не обращаете внимания на мальчиков, которые курят в туалете? Учитель. Маша. Я не хочу ни к кому придираться. Я не излишне строга с тобой. Я не хочу, чтобы ты переходила в другой класс. Маша. Хорошо, я подумаю, если вы не будете так болезненно реагировать на мои задержки. Учитель. Хорошо, хорошо. Если ты задерживаешься, значит задерживаешься. Я только надеюсь, что это не будет ежедневно. При уступке ученица сопротивляется главному решению учителя и применяет угрозу перейти в другой класс. Учитель уступает. Учителю необходимо направлять конфликтную активность в нужное русло, сдерживать свою избыточную конфликтность, отводить конфликту соответствующее место, не драматизировать, уметь извлекать из конфликтной ситуации определенную пользу. Преимущества. Первое. Способ быстрый. Второе. Применяется редко. Третье. Чаще вносится разнообразие, требовательность, снисходительность. Четвертое. Ученик не может предугадать реакции у учителя. Сегодня строгость, завтра улыбка за одни и те же действия. Учащимся трудно приспособиться к требованиям разных учителей. Недостатки. Первое. Возникает ненависть соучеников к победителю. Второе. У победителя возникает эгоизм, невнимание к окружающим. Ученик неуправляем, класс хаотичен. Третье. Продуктивность работы снижается. Четвертое. Не развивает у учеников уважение к учителю. Он тряпка. Как разрешить конфликт способом сотрудничества? Решение способом сотрудничества. Пример диалога учителя с Машей. Учитель, когда ты опаздываешь на урок, ты пропускаешь все, что я говорила ранее. И я вынуждена для тебя повторять. Я уже устала это делать. Маша, мы не могли закончить верстку газеты, и поэтому я немного задержалась. Учитель, Да, ты говоришь, что твоя работа в газете достаточно трудная и заставляет тебя иногда опаздывать на урок. Маша, ну, не совсем так. Вы говорите так, потому что считаете, что я пренебрегаю математикой. Но трудности с газетой возникают только в последнее время. Учитель, то есть ты хочешь сказать, что стала недавно опаздывать? Маша, да, мы закончим с газетой на следующей неделе, а потом я не буду опаздывать. Учитель, проблема скоро разрешится сама собой? Маша, ага. Учитель, как мы можем решить эту проблему? Маша, задумчиво. Ну, я, наверное, могла бы попросить Нину помочь нам, но я не знаю, согласится ли она. Учитель, Нина, ты могла бы помочь сделать номер газеты? Нина, да, конечно. Учитель, мне нравится ваша идея. Маша и Нина подготовят газету, и Маша опаздывать не будет. Маша, хорошо. Учитель, прекрасно, продолжим урок. Обычно разрешение конфликта осуществляется последовательно. Первое. Определение проблемы конфликта. Включаются в общение те люди, чьи интересы задеты. Они высказывают свои чувства и потребности. Отделяется проблема от личности, проблема опоздания. Второе. Выработка возможных решений. Высказываются возможные решения без их оценки. Третье. Оценивание решений. Оценивается каждое решение всеми участниками конфликтной ситуации. Представляется, как будет работать каждое решение. Четвертое. Принятие решения. Выбирается наилучшее решение. Пятое. Определение того, как будет выполняться решение. Может быть решение эффективное, но не выполняться. Кто и что должен сделать? Шестое. Оценивание успешности решения. Критерии исчезновения конфликта. Исчезновение неудобств, негодование, обсуждение. Есть ли необходимость принимать новое решение? Преимущество способа сотрудничества. Отсутствие сопротивления, так как нет победителей и побежденных. Обычно люди предпочитают собственные решения, а не подчинение другим. Повышается самоуважение. Нет необходимости в применении власти. Улучшается психологический климат. Обычно авторитарный учитель ведет разговор с учеником на командно-административном уровне. Он приказывает, упрекает негативно, угрожает. Такой учитель воспринимается учениками как соперник, противник. Возникают негативные установки. Если такой диалог ведется в течение многих лет, то ученик вырабатывает ответный стиль общения. Она говорит, я слушаю. Она спрашивает, я отвечаю. Я слушаю и делаю по-своему. Демократический стиль в работе учителя позволяет ученикам быть его соратниками, иметь доброжелательные установки. Ожидаются схожие реакции. Но освоение такого стиля требует от учителя времени, сил, знаний психологии общения, психологии конфликта, психологии возраста и пола, методической технологии и так далее. Ситуация. Во время обучения в педагогических учебных заведениях студенты знакомятся со стилями работы учителя и обычно выбирают для себя стиль демократический. Почему они, приступая к работе учителя, вскоре переходят на авторитарный стиль руководства? Решение. Такой переход осуществляется в связи с тем, что они почувствовали недостаточную теоретическую и практическую подготовку в области психологии за период обучения и выбирают, что проще. В некоторых случаях может быть полезен пошаговый анализ конфликта, предложенный В.А. Дмитриевским. Смотри «Психология безопасности в учебных заведениях. Москва. 2002 год.